Волнение, обычно вызываемое подобным зрелищем, должно было неизбежно найти отклик во всех желудках и повысить постоянную потребность в пойле до крайних пределов. За свою долгую жизнь на золотых и алмазных приисках кабачик подобными сценами присытился и потому остался на месте. Несмотря на все протесты, он задержал также и слуг. Им очень хотелось пойти поглазеть на повешение, но поневоле пришлось остаться, потому что кабачик был здоровенный детина, ростом в 5 футов 10 дюймов, сложенный как боксер и не любил шутить. Все готовились к приему посетителей. Огромные чаши с пуншем только ждали, чтобы к ним поднесли спичку. Бутылки с каким-то подозрительным шампанским были построены в боевом порядке и окружены хорошенько начищенными оловянными кружками. Из полотняных мешков, опечатанных множеством печатей, вылезали копченые окорока и обязательные анчоусы, на которых выкристаллизовалась соль. А тем временем на кухне приготовлялись обжигающие смеси, для поглощения которых нужны желудки из жести. Внезапно послышался отдаленный шум. Хозяин напряг слух, язычным голосом крикнул слугам: «По местам!» Так капитан артиллерии командует к орудию. В одно мгновение каждый был на своем посту, готовый лить потоки спиртных напитков в разверстые глотки гостей. Шум усиливался и перешел в невообразимый гул. Люди вбегали, охваченные волнением, которое объяснять не надо. Тотчас запылал пунш, захлопали пробки, вылетая из бутылок шампанского. Было похоже на салют, сопровождаемый фейерверком. Затем все накинулись на еду и питье. Подобные попойки никто еще не видел на прииске. Крик, шум, гам. Все говорят, никто не слушает. Каждый пытается по-своему объяснить неожиданный конец ночного суда. Только одного не хватало для полноты празднества. Обвиняемые не были повешены. Зато, правда, были змеи. Была страшная смерть палача-любителя и почти несомненная гибель мастера Виля. Все эти события достаточно необычны, чтобы хоть на время удовлетворить самых требовательных любителей острых ощущений. Конечно, никому и в голову не пришло поинтересоваться дальнейшей судьбой обвиняемых. Даже отсутствие инженера и то было едва замечено. Хватало о чем думать. Но действительно ли обвиняемые виновны? Они держались очень хорошо, с достоинством, что было вполне оценено, ибо этот сброд прекрасно знает, что такое мужество. Стали ли они тоже жертвами змеиного нашествия, или им удалось спастись, так или иначе можно было биться об заклад, что скоро увидеть их не придется. Следовательно, нечего ими и заниматься. Поэтому люди только и делали, что пили. Оргию сопровождали неумолкающие крики и пьяные песни, распеваемые на всех языках. Время от времени какой-нибудь пьяница, наполненный вином до отказа, соскальзывал со своего сиденья, взмахивал руками и валился под стол. Его падение приветствовали взрывом шумного смеха, и вскоре громкий заливчатый храп присоединялся к общему шуму, наполнявшему огромное брезентовое строение. Были и страшные пьяницы, способные пить без всякой меры и не пьянеть. Этим требовалось другое возбуждающее. Кабачик смотрел на них одновременно с восторгом и теплым сочувствием, и в конце концов приносил им засаленные карты, сукно, покрытое пятнами жира, напитки. Игра шла дьявольская. На необструганные столы сыпались такие ставки, что любой богатый сынок, который спускает свое состояние в каком-нибудь из наших наиболее прославленных клубов, только побледнел бы от зависти. Крики стали понемногу стихать. Вскоре было слышно только, как позванивают небольшие весы, на которых взвешивались ставки Да еще разве замечания понтеров тоже были слышны? Время от времени тишину нарушали восклицания какого-нибудь проигравшегося неудачника или крик радости, невольно вырвавшийся из груди выигравшего счастливца. Алмазы притекали со всех сторон. На всех перекошенных лицах, во всех глазах читалась пожирающая жадность. Достаточно было нескольких минут, чтобы составить себе состояние или потерять все плоды долгого и тяжелого труда, награду за столько мучений. Раскрывались тайнички, в которых была запрятана богатая добыча, и иной игрок, только что потерявший огромную сумму, исчезал на полчаса и возвращался весь вспотевший, с руками испачканными в земле, но с полными карманами. Иные пытались поправить то, что считали ошибками фортуны. «Не мошенничает!» — кричал им потерпевший. «Я мошенничаю? Врете! А я говорю, у вас карты крапленые. Хозяин, держите его, он шулер! Руки прочь, или я тебе вспорю брюхо!» «Тихо!» — вмешивался кабачик. У него был хриплый голос атлета, который попортил свои голосовые связки на ярмарочных подмостках. «Тихо, приятель! Я бы мог раскрасить вам физиономию. Раскрасить всего один раз, стукнув по ней кулаком. Но я предпочитаю вот это». Он тыкал недовольному револьвер-бульдог под самый нос и прибавлял не без насмешки. «Ну-ка, вон отсюда! Или покажите карты, которые вы прячете за пазухой, и живей! Нечего тут раздумывать и валять дурака. Револьвер — это тот же кулак, но он бьет на 25 шагов, и уж за него я ручаюсь». Шулер поднимался и возвращал то, что незаконно присвоил. Затем игра продолжалась до новой стычки, которая кончалась точно так же, если только шулеру не взбредало в голову артачиться. Но тогда все решалось быстро. Гремел выстрел, и мозг упрямца забрызгивал соседей. Затем два человека из публики хватали труп за голову и за ноги и оттаскивали к дверям. Убитых подсчитывали только после пирушки. Чудовищная оргия продолжалась целый день. Ночь прошла быстро, а игроки и не думали расходиться. Настало утро. Пьяные просыпались один за другим. У них ломило все тело и пересохло во рту. Они снова напивались, и безобразие начиналось сначала. Те, у кого были полные карманы, занимали места проигравшихся, а проигравшиеся здорово напивались за счет счастливчиков и валились под стол.